Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях, жертвах жизни и о людях, владыках ее. Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом. На лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи. Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей, сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал: «Тебе не в чем винить себя, тебя обидели». Он молчал, не сводя с меня глаз. Я видел, как в них зарождается хорошая светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова. Он ласково засмеялся и мягким женским движением, потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо. — Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать, Сесталь! Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь. Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босиком, потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно. Воруют, потому что работы нет, а есть надо. Как все это жалостливо у тебя. Слабый ты, видно, сердцем-то. — Погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я говорил? — Тебе лучше знать, верно или нет. Ты грамотный. — А ну, пожалуй, ежели взять других, так верно. — А вот ежели я... — То что? — Ну, я особливая статья. Кто виноват, что я пью? — Павелка, брат мой, не пьет. В Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его. Однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли. А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, во мне самом что-то неладно. Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе. И не один я, много нас этаких. Особливые мы будем люди, ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен, и законы особые, очень строгие законы, чтобы нас искоренять из жизни. Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим. Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой виноваты. Потому у нас охоты к жизни нет, и к себе самим мы чувств не имеем. Он, этот большой человек с ясными глазами ребенка, с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босика, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости. Они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей. Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам. И чем упорнее я старался доказать ему, что он — жертва среды и условий, тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собою за свою печальную долю. Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя. Именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне: «Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!»